Думаю, сейчас самое время упомянуть, что я прошу тебя внести меня в черный список на следующий месяц, чтобы я мог восстановиться и залечь на дно». Бестия усмехнулась, но все же кивнула головой. «Хорошо, значит, ты не полный идиот», — фыркнула Бестия. «А теперь с глаз долой». «Есть». Дэвид прервался, прежде чем решить, а почему бы и нет. «Так мне теперь называть тебя тетей?» На его выпад Бестия разразилась хохотом, а Ребекка застыла на месте. «У тебя стальные яйца, пацан», — сказала Бестия с забавной улыбкой. «А теперь проваливай. Мне нужно поддерживать свою репутацию, и ты мне сегодня в этом не помощник». Когда двое уходили, напоследок они услышали: «Ты проведешь мне обслуживание всего моего инвентаря. Слышишь меня, Мартинес? И будешь делать это безвозмездно». «Да, слышу, слышу. Я вернусь через несколько дней», — ответил Дэвид, пока они выходили. Только когда они оказались в Май-Май, Ребекка снова заговорила. «Чум, ты показал пример самых больших яиц, которые я когда-либо видела». Дэвид неловко почесал щеку. «Но ты же знаешь, что это было глупо», — продолжила Ребекка. «Не знаю, что у них в арсенале, но не сомневаюсь, что там один высший сорт. И ты упустил, сколько их». Дэвид помрачнел на это. «Выигрывать всегда невозможно», — сказал он, пытаясь игнорировать тот факт, что он только что лишился потенциально огромного заработка, который мог оплатить поездку на Луну для всех четверых плюс еще, возможно. Но, с другой стороны, теперь он узнает их внутренности, а может, получит и их чертежи. Если он правильно разыграет карты, то сможет уйти с большей прибылью, чем получил бы за обычное обслуживание всей этой техники, и приступить к продаже снаряжения более высокого уровня. По крайней мере, это возвысит его репутацию оружейника, ваат, и лучик света, может и нет. «Ребекка», — начал говорить Дэвид, со стоном вздыхая, — «в следующий раз, когда я сделаю что-то настолько глупое, просто пристрели меня. Предстоит очень долгий месяц». Глава 28, Ч. 1, точки зрения. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом находится на нашем 2ом канале. https://bastitofits.proids.post/5969@7b6f5-4100b2a2192a1. Бестия. После того, как влюбленные покинули бар, Бестия смотрела вслед уходящему Дэвиду с выражением изумленного веселья на лице, скрывая, насколько потрясенной она себя чувствовала, хотя бы только из-за того, что он застал ее врасплох. Она поняла, что лучший способ лгать, будь то словами или языком тела, это скрывать одну правду за другой. В Найт-Сити любая видимая слабость, какой бы незначительной она ни была, в этом логове гадюк опасна, особенно в баре посмертия. Именно поэтому она молча наносила удар по любому, даже намекнувшему на то, что она может нанести удар. В конце концов, нужно поддерживать свою репутацию. У Бестии был наметанный глаз на таланты, и она обязана была натренировать его, если собиралась стать успешным фиксером, не говоря уже о титуле лучшего в Найт-Сити. В этом плане то, как Дэвид справился с вызовом, показалось ей забавным и немного пугающим для новичка. То, как нагло он вошел в ее бар в течение часа после призыва, несмотря на наличие травм, да еще и так уверенно, будто он знал, что сможет выпутаться из любого худшего исхода. Это говорило об уровне самосознания, неслыханном для такого молодого, еще неопытного киберпанка. Это также доказывало, что он готов подыгрывать другим бандам и в то же время дерзить им, тем самым они могут предпринять ответные шаги, а ей придется расплачиваться за них, типа потому что она не смогла сдержать их в узде. То, как он попросил у нее уйти на месяц перед всеми, прежде чем она сама смогла это сделать, ярко создавало впечатление, что он сам этого хотел, а не она его этим наказывала. Наглое заявление о том, что у нее потенциально есть ребенок, и неважно, знал он об этом или нет, а затем восхваление ее материнских способностей, чтобы все это выглядело как комплимент, а не как завуалированная угроза. Одно это вынудило бы ее потратить большую часть своего внимания и времени на охрану своего ребенка на случай, если у кого-нибудь в баре появятся какие-то радужные идеи, пока Дэвид на больничном. Это не позволило бы ей обрушить на него всю свою армию, пока он уязвим. Никто не знал, насколько раненым он пришел сюда, но то, что он вошел в засаду с более чем сотней вооруженных до зубов бандитов и оказался единственным, кто ушел. Наглая, но спокойная уверенность Дэвида нервировала всех в баре куда больше, чем любые его слова или размахивание оружием. Способ, которым Дэвид так легко овладел политикой бара, при том, что он пришел сюда только во второй раз, говорил об обширном расследовании. Что-то, что ее собственные расследования Дэвида и его девушек опровергли, за исключением того короткого времени, когда он был в ее баре в прошлый раз перед присоединением к команде Мейна, не было никакой другой точки, где он мог получить такую подробную информацию о них. Это говорило о чудовищной способности постигать и понимать ход мыслей людей и чувство самосознания, нужное для применения этой способности в такой абсурдной мире. Единственное, что вообще делало это правдоподобным, так это прежний визит, и пускай он казался сосредоточенным на группе Мейна, ничего не мешало ему незаметно анализировать все. Успокоить ее гнев по отношению к нему помогло то, что из всего, что было известно об инциденте и что ее люди выяснили за прошедшее время, Дэвид шел туда ради спасения своей девушки, ту, которой оторвали руки, пока она находилась еще в сознании. Что ж, он уже предпринимал шаги по смягчению последствий, и это являлось тем, о чем человек по типу Сильверхинда не стал бы беспокоиться. Если честно, он напоминал ей себя в молодости, только более эмпатичную. Чего она не понимала, так это того, как кто-то настолько эмоциональный мог не только выжить, но и процветать в Найт-Сити, городе, печально известном своим свойством пожирать таких людей и либо выплевывать их, либо проглатывать живьем. Именно поэтому она не стала добиваться от него ответов на вопросы о том, что произошло, и отпустила его с наградой, выданной в виде наказания. Она не хотела излишне раздражать такого человека, психопаты и социопаты, это одно, но если и было что-то, чего она боялась, то это гнева терпеливого и доброго человека. Такие типы, которые могли выжить в Найт-Сити, обычно становились легендами, как Блэкхенд. Бугимен – неожиданно подходящее прозвище в данном случае. У этого маленького, обаятельного грабителя имелся потенциал, с которым он мог далеко пойти. Но то, как он держался и как смотрел в глаза, никак не вязалось с человеком, способным убить столько людей. Может, у него есть небольшое психотическое отклонение, вряд ли киберпсихоз, хотя ее люди сообщили, что группа Мейна в частном порядке считала его в высшем киберпсихозе. Это не имело смысла, пока дальнейшие раскопки не показали, что Сандивистан Дэвида был вытащен из настоящего психа и представлял собой серьезный злобный кусок хрома. Такой девственник в киберимплантах сделал его своим первым хромом, да еще и у печально известного Рипердока, который почему-то до сих пор жив. Теория Мейна о том, что Бугимен находится в управляемом киберпсихозе, обрела тревожный смысл, если рассматривать ее в этом контексте. Итак, смесь непонятного откуда опыта и болезненной наивности, завернутая в ядро психотического гипернасилия. Она не знала точно, на что смотрит, может, это было извращение больного разума, превратившегося в ужасную форму гениальности. Она редко находила что-то, от чего оставалась в замешательстве, и, как правило, такой опыт она не ценила, в первую очередь потому, что он подразумевал наличие конкурента в игре. Как лучший фиксер и королева посмертия, Бестия предпочитала разложить все переменные по полочкам, так она могла планировать и ориентироваться в океане человечества и избегать случайных айсбергов, по типу Дэвида. Хотя она не получила от Бугимена максимума, его девушки оказались куда слабее в махинациях, или менее безумными, она все еще не знала, что именно. Либо это недосмотр с его стороны, часть какого-то безумного плана, или, что более вероятно, знак мира, дающий ей возможность узнать о нем всю необходимую информацию от его команды, разумеется, отфильтрованную их предубеждениями. Особенно у бывшей шельмы Ребекки, которая искренне влюбилась в него. Она и есть кладезь информации, поскольку уделяла ему слишком пристальное внимание, но в то же время имела наиболее искаженную точку зрения из-за той же любви. Это одновременно и досадно, и восхитительно. Ей снова придется применить свои выдающиеся способности для чего-то столь загадочного. «Ты счастливый парень», — подумала королева, вставая и отправляясь в свою квартиру над посмертием. «Я буду внимательно следить за тобой, Дэвид Мартинес. Докажи, что ты не как все дети, рвущиеся в эту жизнь. Докажи, что ты можешь контролировать свое безумие, а не наоборот, и может у меня найдется для тебя еще работа». Пока она поднималась в лифте на свой этаж, Бестия не сдержалась, украсив свое лицо легкой улыбкой. «Тетя, вот засранец, Мартинес», — сказала она с легкой усмешкой. «Виктор Вик Вектор». В свое время Вик повидал немало бандитов, как на ринге он бывший боксер, так и в роли рэпера. Он думал, что видел все, от обыденного до невероятного, но ничто из этого не подготовило его к встрече с Дэвидом Мартинесом. По мнению Вика, он был милым парнем, хотя и слишком доверчивым, раз позволил этому сумасшедшему рэпердоку оперировать себя. А еще он раньше был помешан на хроме, судя по тому, как он оглядывался вокруг. Он встречал и других некогда помешанных на имплантах, и пока что Дэвид был на удивление уравновешенным человеком. Он купил себе только оптику, смарт-линк и несколько коготочков для своей киберруки, но зависимый все равно остается зависимым. Вик видел, что тому не терпелось достать еще что-нибудь, но он проявил удивительную дисциплинированность. Потом Вик начал осматривать Сандивистан на его спине и впервые осознал аномальную переносимость Дэвида к хрому. Как он заполучил хром, отвечающий всем требованиям, Вик не понимал, да и не хотел понимать, правдоподобное отрицание и все такое. Он узнал, что тот самый рипер, мясник из Рэя, закрепил его хром не более чем чертовым гвоздем. Вику пришлось выместить свое разочарование на боксерской груше, прежде чем он предпринял что-то решительное. Его док делал качественную работу, Вик мог признать это, но у ублюдка имелась плохая привычка использовать короткие пути в своей работе, а его отношение к пациентам и последующий уход за ними оставляли желать лучшего. Честно говоря, Вик давно уже подумывал накрыть этого мудака. Борг представлял собой опасность для всех, кому нужен рипер. Однако суровая правда заключалась в том, что Борг являлся лучшим рипером в захудалом районе Дэвида. Хотя он и брал непомерные суммы, он не крал почку, как некоторые другие, укрываясь титулом лучшего среди отбросов. Секрет долгой жизни этого ублюдка заключался в том, что он был лучше других. Такая же логика, что и в случае с тигром. Не нужно быть самым быстрым, чтобы убежать от хищника, достаточно быть быстрее его. Вот почему ему все сходит с рук, по мнению Вика. Оставив эти размышления в стороне, Вик должен был заняться серьезным монтажом кабелей. Сандивистан даже не был должным образом синхронизирован с его биомонитором. То, что парень мог выполнять задания и добиваться успеха до сих пор, по его искреннему мнению, являлось проклятым чудом. Теперь у него находился Сандивистан, он установил ему протез и дал твердый приказ взять отпуск на следующий месяц, а также выписал необходимые лекарства. Он сразу же понял, что чудище перед ним не относился к стандартной модели, по одному только материалу, из которого он был сделан, даже у военных были различия в качестве. Не подключая его к своему терминалу, чтобы изучить кодировку и данные, он уже мог сказать, что перед ним экспериментальная модель и, как следствие, ужасно перепроектированная. Слишком большая мощность и недостаточное рассеивание тепла были самыми очевидными проблемами, но существовали и сотни мелких проблем, которые, к счастью, не успели проявиться. Ладно, посмотрим на повреждения, пробормотал Вик, продолжая физически проверять имплантат на возможность взрыва, прежде чем подключить его к сети для диагностики. Можно подумать, что подобное не является проблемой, для более авторитетных производителей киберимплантов. Но прототипы называются таковыми не просто так, их конструкторы пихали в них столько дерьма, сколько могли, что не думали о том, как обезопасить использование продукта. Вся внутренняя часть имплантата была еще теплой на ощупь, и он до сих пор видел прилипшие к нему кусочки обгоревшей кожи. При ближайшем рассмотрении некоторые соединения оказались повреждены. На самом деле, после еще нескольких секунд тщательного изучения и диагностики, Вик понял, что эта поврежденная часть, вероятно, стала единственной причиной, по которой парень не знал, что он буквально варит себя заживо. Капец, Вик до сих пор не понимал, как этот идиот вообще еще дышит. Хотя он не знал всех подробностей резни мальстрёмовцев, как это стали называть подземные каналы, он считал, что такая нагрузка на его организм должна была ввергнуть его в киберпсихоз или ввести в кому от кипения крови. Смерть была очевидной возможностью, но, похоже, в данном случае реальность играла не по законам, поскольку Дэвид сейчас очень даже жив. Иной или глупый, размышлял Вик, подключая Сандивистан к своему терминалу с целью заглянуть поглубже. Думаю, и то, и другое. И еще везучий. Теперь, так-то вспоминая, слишком везучий. Здесь что-то происходит. Сандивистан заискрился, поразив его руку, из-за чего он отпрянул и пропустил мелкую пылинку, поднятую движением, которая полетела ему в лицо. Ругаясь и кашляя в течение нескольких минут, Вик в конце концов пришел в себя и сосредоточился на своей работе, смущенный пылью, которая должна была расплавиться внутри хрома. Вернувшись к задаче после продувания Сандивистона сжатым воздухом, с чего следовало бы начать, он удивленно моргнул, когда даже эти дурацкие соринки не улетели. Судя по той мощности сжатого воздуха, он должен был поднять уже облако пыли, но ничего не произошло. Словно Сандивистан был вычищен и отполирован к тому времени, как он закончил кашлять. Сузив глаза, Вик начал понимать, что здесь определенно что-то происходит, но прежде, чем он смог приступить к глубокому исследованию, его глаза на несколько секунд остекленели. Когда он вернулся в себя, то тупо моргнул, будто очнулся ото сна. «Ха, так о чем я там думал? Пофиг, надо сосредоточиться на работе, пора втягиваться, Вик», — сказал он себе, пытаясь сфокусироваться. Камера Вика, которая постоянно записывала происходящее, глюкнула, когда часть оригинальной пыли, поднятой из Сандивистона, коснулась ее, унесенная невидимым ветром. Включив программу, Вик получил несколько минут на размышление о ребенке. Расспрашивать малого не в его компетенции, в конце концов, он работал репером в подворотне, а не в одной из тех клиник, где все на высшем уровне. Даже если Вик серьезно относился к здоровью своих пациентов, в конечном счете ему оставалось только советовать и надеяться, что они прислушаются к его словам. Пиканье завершенной диагностики с терминала переключило его внимание на экран, и хотя его глаза снова остекленели, когда он сосредоточился на экране, в конце концов, через пару секунд эффект исчез. При этом он присвистнул, увидев несколько косвенных признаков какой-то биомодификации, но не мог сказать, какой именно. Вернемся к ребенку. Вик думал, что у Дэвида больше нет хрома, но теперь он усомнился в этом. Его первый репер не занимался биотехнологиями и не имел инструментов для их установки, даже если бы и занимался. Это навело Вика на мысль, что парень нашел еще одного репера с опытом в биомодификациях и техникой для ее установки, но в районе Дэвида таких специалистов не было. Может, он расширил свой круг общения? Сам он никогда не связывался с биоотраслью, однако он был бы плохим репером, если бы не смог хотя бы косвенно определить сигнатуры их существования. Впрочем, если парню втюхивают биомоды, то они явно сделаны на заказ, ведь ничто не совпадало с имеющимся в свободной продаже. Единственная причина, по которой он вообще заподозрил биомодификацию, заключалась в том, что сканирование выявило следы химикатов и ДНК из черного кода. Но использованный им сканер не назвать лучшим, и ложные сигналы вполне возможны из-за медицинских нанороботов, используемых при установке киберимплантов. «Если он не будет напрягаться около месяца, то все придет в норму», — сказал Вик, когда терминал наконец загрузил следующую последовательность тестов для программирования и перешел к конкретной программе сопряжения. «Теперь посмотрим, что происходит». Несколько минут спустя. «Господи, мать твою, что, блядь, происходит с этим ребенком?» Глава 28, Ч. 2, точки зрения. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом находится на нашем 2-ом канале. https://89980d9by04cd3a5fb9ff3e6cf8d. Мин. При всем том, что произошло на фабрике, Мину по-прежнему нравился Дэвид. Конечно, он сорвался и сошел с ума, но он не трогал команду и был сосредоточен на своей цели. Если не считать зверского убийства лидера и траншеи на морде рядом стоящего идиота, он вывел Ребекку с линии огня, прежде чем окончательно сойти с ума. В то время как Мин в первую очередь стремился вытащить всех своих оттуда, он мельком увидел, какую резню устроил Дэвид, и, честно говоря, вид оттолкнул его от просмотра экстрим-брейнов. Тот уровень расправы говорил о том, что Дэвид находится в полном киберпсихозе. Как правило, это напугало бы любого эйджернера, и он прогнал бы психопата как можно быстрее. Однако в данном случае Мейн нашел это в некотором роде утешительным. Многие ли команды могут похвастаться тем, что у них есть ясный киберпсих, с которым не приходится бояться самим стать добычей? Кроме того, его команде нравился юнец. Пилар наконец-то нашел кого-то, с кем можно заниматься техническими вопросами, и кто мог выдержать его присутствие рядом. Пацан также пробудил материнские инстинкты в Дарья, которая охотно обучала его кулачному бою. Черт, с его присоединения к команде сам Мейн испытывал странные отцовские чувства по отношению к Дэвиду. Он никогда бы не сказал Пилару, что его глупые шутки впервые оказались подходящими. И неважно мнение Ребекки, Люси и Кивианем. Как ему удалось достучаться до мисс, не доверяя никому, загадка, которую Мейн не слишком стремился разгадывать. И хотя старшая раннерша до сих пор держалась отчужденно, Мейн решил, что это лишь вопрос времени, когда она откроется остальным членам команды, а не только Люси, Ребекке и Дэвиду. Правда, ему было интересно, что ее сдерживает, не философия ли это никому не доверять. В общем-то она открылась, да и еще то, что они выполняли работу для Реджины Джонс, а не для Фарадея, казалось, как-то успокоило ее. Для гигантского хромопомешанного это говорило о том, что между Киви и Фарадеем тянется какая-то история, и, видимо, не очень хорошая. «Не могли бы вы с остальными членами команды заглянуть в квартиру Дэвида? Мы хотим поделиться некоторыми новостями», — сообщила Ребекка. Мейн на мгновение замялся и ответил. «Квартира Глории, точнее, Дэвида, выглядела неплохой, хотя когда-то она была обычной. Раньше здесь была всего одна комната, но в какой-то момент прошлого, стена, отделяющая ее от другой квартиры, была снесена. Поскольку хозяин не хотел покупать материалы для ремонта, он просто превратил ее в одну большую квартиру. По крайней мере, это объясняло, почему арендная плата стала выше, чем в других квартирах. С Ребеккой, ее арсеналом и очаровательной Баттербин все вокруг приобрело уют. Даже добавление Люси и Киви не создавало особых неудобств. Однако, такое упоминание уже не кстати. В данный момент Мейн пытался понять, смеяться ему или ударить Дэвида за то, что он такой идиот. Дарья и Пилар, однако, засмеялись над историей, которой поделилась Ребекка. Дэвид выглядел убитым, видимо, он не догадывался, как выглядел в тот момент. С одной стороны, Мейн был зол, потому что в течение следующего месяца его команда будет лишена дополнительной безопасности в виде ясного киберпсиха, что является обоюдоострым мечом. С другой стороны, он был впечатлен проявленной Дэвидом стойкостью. Честно, у него сложилось впечатление, что в мозгу у этого болвана имеется пара лишних извилин. Новичок он или нет, но нельзя же просто так войти в посмертие, обращаться с гребаной королевой как с Чумбой и называть ее тетушкой. Как же ему повезло, что бестия не пристрелила его за это на месте. Впрочем, хорошо узнав Ребекку за все проведенное с ней время, Мейн ухмыльнулся Дэвиду. «Надеюсь, ты готов к тому, что будет потом. Постой, а чем ты?» Мейн только ухмыльнулся, Дарья рассмеялась, а Пилар хихикнул. Пилар подошел и взъерошил волосы Ребекки. «Вперед, сделай меня дядей!» Он сказал это с гоготом, который даже удар по паху не смог полностью остановить. Ох, Дэвид покраснел, в результате чего остальные засмеялись еще сильнее. «А ох, все так, Ди, как только они уйдут, я высосу твою душу», — сказала Ребекка с полным отсутствием стыда или колебаний. «Люси и Киви могут смотреть или помогать мне. Мне все равно. Я должен быть взрослым», — пискнул Дэвид. Мейн рассмеялся. «Эй, все твои девушки взрослые, так что ты в безопасности», — он подразнил с ухмылкой. «Только не перестарайтесь, девочки. Пришлите мне потом подробности о наблюдении за Дэвидом, чтобы мы могли разработать чередование для вас троих. Ладно, веселитесь тут», — добавил он со смехом, выходя из квартиры вместе с Пиларом и Дарья. «Хах, думаю, нам стоит выпить», — сказал Мейн с усмешкой. «Звучит неплохо, босс», — сказал Пилар с гоготом. Дарья закатила глаза. «Не откажусь от пары рюмок», — сказала она, прежде чем одарить Мейна лукавой улыбкой. «А позже я намерена потрясти и вашу душу, мистер Жеребец». Мейн ослепительно ухмыльнулся, когда все они забрались в квадротайп 66 и отчалили. Ребекка. После того, как Мейн, его девушка и ее братец-идиот уехали, Ребекка была готова сделать обещанное. Действия ее парня так завели ее, как никто не мог возбудить ее до знакомства с Дэвидом. Однако ей нужно кое-что обсудить, прежде чем они перейдут к более приятным занятиям. «Послушай, Ди», — Ребекка попыталась придумать, как правильно подобрать слова, и решила все же пойти напрямую. «У всех нас есть секреты, но если тебе когда-нибудь захочется выговориться, думаю, я не ошибусь, заверив, что мы все готовы выслушать тебя. Я поделилась с тобой всеми своими секретами», — сказала Киви, потирая плечо. «Будет справедливо, если мы выслушаем и твои, и я в долгу перед тобой». Люси, осознав, что задумала Ребекка, поспешила присоединиться. «Но только когда почувствуешь, что готов», — сказала Люси. «Не так просто делиться секретами». «Спасибо, девчонки», — сказал Дэвид, и тут Ребекка уловила быструю вспышку замешательства, за которой последовала неуверенность, исчезнувшая настолько быстро, что она даже запуталась, не показалось ли ей. «Я обещаю, но это тяжело, так что прошу, дайте мне немного времени, и я клянусь, расскажу все». «Супер», — сказала Ребекка с улыбкой. «Теперь, когда вопрос решили, девчат, поможете мне высосать его душу?» Люси и Киви медленно кивнули, посмотрев на Ребекку взглядом, который можно описать только как голодную похоть. Глава 29. Откровения. Примечание к части. Версия главы с иллюстрированным контентом находится на нашем 2ом канале. https://postpost.bzd.48e69/8796/4198-599523088f2b. Мин. Составить график с Киви, Люси и Ребеккой оказалось проще, чем он ожидал. Лично ему казалось, что это уже перебор. Но Дэвиду не хватало нескольких хаков до полного кибердека, так что все было оправдано. Если уж на то пошло, он гордился пацаном. Он не знал, было ли это обаяние Мартинес, которое Дэвид унаследовал от своей матери, или его собственное обаяние, но у паренька однозначно было больше хобби, чем у него, особенно в таком возрасте. «Надеюсь, он повеселился после нашего ухода», — подумал он, фыркнув. «Ты похож на гордого папу», — подразнила его Дарья с улыбкой, отчего помешанный на хроме неловко почесал щеку. «Не то чтобы я тебя не понимаю. У него, конечно, хорошо получается влюбить всех в себя», — добавила она с ласковой улыбкой. «ХМПФ, говоришь как Пилар. В любом случае, его настоящий отец либо сбежал после того, как залетела Глория, либо умер где-то в канаве. Ребенку нужно брать у кого-то пример, иначе он закончит как Пилар», — сурово сказал он со скрещенными руками, неловко избегая темы стать отцом, особенно для Дэвида. Дарья рассмеялась, но не стала настаивать. Ему трудно давалось показывать свои эмоции, правда, с Дарья он мог вести себя более открыто, но даже с ней у него были свои рамки. Его воспитали в убеждении, что мужчина должен быть скалой, на которую другие могут опереться, кем-то, на кого можно положиться, кто будет надежным и сильным даже в самые трудные времена. Это только укрепилось во время его службы в армии, когда они с отрядом работали вместе, прежде чем он покинул Милитех и стал соло после бурного диалога со своим капитаном. Честно, он уже и забыл, почему так разозлился, но тогда он был еще совсем мальчишкой, и в процессе познакомился с Дарья, так что все к лучшему. По правде, он до сих пор не мог смириться с тем, что Дэвид был чумбой с бестией, из всех-то людей. Покачав головой, он решил проверить свои планы на день, потянувшись к планшету и запуская программу планировщика задач. Сегодня мы в основном свободны, за исключением нескольких мелких дел от Риджина и одного от Фарадея. Нужно попросить Люси и Киви просмотреть данные, и там мы уже сможем спланировать, как поймать этого Танаку, хотя поначалу Мейн не решался работать на Риджину Джонс, но после поры работ он стал относиться к ней теплее. Причина в том, что Риджина предоставляла им все подробности любого задания, и даже доплачивала, когда они выполняли дело чисто и без жертв. Ну, смерти случайных бандитов не в счет, пусть Фарадей тоже хорошо платил, да и его бонусы были куда лучше, Фиксер был чертовски скрытен с информацией и скуп на бонусы, когда дела шли не совсем по плану. Но когда они получали премии за хорошую работу, что ж, трудно просто так взять и отказаться от подражателя Карпов. Он услышал шаги Дарья и оглянулся через плечо. «Похоже, сегодня все свободно», — сказала она. «Слушай, как думаешь, они заняты? Мы можем зайти к ним и отнести одежду и вещи Глории на благотворительность или еще куда-нибудь. Хех и команда считает, что я голова. Давай сначала узнаем у пацана, прежде чем делать что-то. Вдруг он захочет сохранить ее шмотки из сентиментальщины», — посоветовал он с усмешкой. «Я, Силушка, стоящая за троном», — сказала Дарья с наглой улыбкой, поцеловав гиганта. «Но ты наш организатор и мотиватор. А теперь иди прими душ, а я принесу нам что-нибудь перекусить». «Хорошо», — сказал он с усмешкой, вставая и отправляясь в душ. Дорога до квартиры Дэвида вышла спокойной, учитывая вес слова «спокойной» в Найт-Сити. Во всяком случае, ему не пришлось ехать по объездной из-за бандитских разборок, дорожных происшествий или наездов. Так что, в общем и целом, он считал это победой. Правда, признался он себе, было несколько скучновато. Хотя это была мимолетная мысль, он старался держаться мужественно. Он все еще не мог поверить, что та колючая девчонка, которая никогда не стеснялась нахамить ему или запустить грибанный тапок, точнее ботинок, если подумать, в его голову, реально мертва. Даже увидев ожерелье с фотографией Дэвида и Глории, часть его души надеялась, что это всего лишь не смешная шутка. Ведь независимо от того, как закончились их отношения, и от всех ссор, он все еще любил ее. Он все продолжал корить себя за то, что не пытался быть рядом с ней больше. Он знал, что она ему не позволит, но он должен был хотя бы попытаться, чтобы ей не пришлось воевать с тяготами жизни в одиночку. В какой-то степени, видя, насколько сильным и взрослым стал Дэвид, и зная, что Дэвид, сын Глории, все это заставило его захотеть находиться рядом с ними больше, чем когда-либо находился полудурок отец Дэвида. Он был в долгу перед Глорией. Дарья легко разглядела его фасад, но не стала комментировать. Несмотря на то, что Глория вела себя скрытно в отношении своей личной жизни или своей работы, между ней и Дарья была химия. Они сдружились с первой минуты знакомства, и за это время она умудрилась смягчить характер Дарья. Конечно, Глория научила Дарья первой помощи и некоторым более продвинутым навыкам оказания помощи, но это не важно. Если бы не Глория и Саша, он и Дарья вряд ли бы сошлись. Даже сейчас, мысль о Саше вызывала всплеск вины и боли. Он не должен был отпускать ее одну, должен был догадаться. Он знал, что Раннерша в обиде на биотехнику, но он и думать не мог, что она позволит своим эмоциям взять весь контроль. К этому времени это была давняя боль, и он воспринял ее как урок, чтобы никогда не позволять никому из своей команды идти куда-то в одиночку. Они даже Дэвида чуть не потеряли таким же образом. Он был рад, что вынес урок из этой истории. Кто бы мог подумать, что бывшая может оказаться такой хорошей наставницей, подумал Мейн с меланхоличной и ностальгической улыбкой. Ну хоть Дарья не успела перенять такую стрельбу тапочками, как у Глории, уж лучше он будет принимать ее выпады кулаками, чем эти проклятые летающие тапки с инфракрасным самонаведением. «Ты ведь знаешь, что я могу сама с этим разобраться», — сказала Дарья. «Я понимаю, как тебе тяжело, в этом нет ничего постыдного». «Знаю», — сурово сказал он, желая скрыть свои чувства, в основном по привычке, а не целенаправленно. «Но это я должен сделать. Я в долгу перед Глорией, и мне нужно примириться с ее уходом. Кстати, может, соберемся на следующей неделе на складе и устроим поминки для Глории? Думаю, Дэвид оценит это». Дарья улыбнулась. «Ты такой нежный под всем своим хромом». Она слегка поддразнила своего мужчину, вызывая у него смущение. Он знал, что она просто прикалывается, но иногда ей удавалось задевать его своими колкостями. Когда они приехали и вошли в квартиру, их обоих позабавило зрелище, где Люси лупит Дэвида по голове, пока Киви забавно покачивает головой. Прочистив горло, чтобы привлечь всеобщее внимание, он с усмешкой в голосе спросил: «Стоит ли мне вообще интересоваться? Этот дурак украл терминал из логова раннера и принес его домой», — сказала Киви. «Тот был талантливым раннером, лед и другие меры безопасности оказались впечатляющими для его возраста. Оказалось, что он был заполнен мимами, видео с кошками, музыкой и порно. Много порно. Терабайты на терабайты очень развратного порно с фетишами на большие жопы», — помрачнела Киви, когда она прокомментировала последнюю часть. В ее глазах застыло травмированное выражение. «И почему Люси бьет Дэвида?» — спросила Дарья с явным весельем в глазах. «А где ваш крошечный смерч? Я думала, услышу ее смех прямо сейчас». «Эх, она уехала по какой-то работе от старика», — Киви пожала плечами. «Она будет отсутствовать несколько дней, работая нянькой, но Эдди платили слишком хорошие. А насчет его избиения, ну, по ее словам, у тебя три сексуальные девушки, на кой тебе столько порно? И вот к чему мы пришли». Киви бросила на Дэвида злорадный взгляд. «У меня есть искушение дать Бикке посмотреть на все это», — сказала она с узкими глазами. Люси снова шлепнула его. «Это же Бикка, ей только понравится», — фыркнула она. «Ха-ха, так наш маленький бугимен помешан на порно», — поддразнил он. Дэвид надулся, но в его глазах блеснул азарт. «Говоря о порно, я принес тебе целых 5 петабайт старых сетевых данных, а ты зациклена всего лишь на 3 терабайтах порнухи», — запротестовал Дэвид, обхватив стройные фарфоровые ручки Люси, чтобы она больше не била его. Затем Дэвид посмотрел на него, а после перевел взгляд на Киви с ухмылкой. «Киви, покажешь им дваджадинси», — сказал он с шипением. Дарья поймала взгляд Дэвида, в котором блеснул огонек, говорящий о том, что его предложение не для слабонервных. Дорогой, я думаю оставить тебя одного на это. Наслаждайся. Ха, что такого они могут показать? Он пожал плечами. Не думаю, что меня есть чем удивить. Дря просто решила оттащить Люси подальше и заняться девчачьими сплетнями или еще чем-нибудь. Он был уверен, что этот их 2G1C не так ужасен, как они его представляют. Это говно требует забвения. Он проклинал себя за прежнюю самоуверенность, собираясь удалить эту мерзость. 2G1C – неофициальное название трейлера к бразильскому фетиш-порнофильму «Голодные сучки». В трейлере показано, как две женщины испражняются в чашку, по очереди поглощают экскременты и блюют друг другу в рот. Ну пиздец XD. Только Дэвид смог остановить его с коварным блеском в глазах. «У меня есть идея», – сказал он. «Вы ведь пытаетесь найти того мужика, Танаку, верно?» Он кивнул. «Да, но какое отношение к этому имеет эта мерзость?» – спросил он, так как его желудок сводил от одной мысли о просмотренном. «Помнишь, что Люси троллит пиджаков Арасаки в свободное время?» – спросил Дэвид с блеском в глазах. Он кивнул. «Нужно быть слепым и глухим, чтобы не заметить, как сильно она обижена на эту корпорацию. Что если Люси возьмет это и отправит на сервер Танаки с вирусом? Вирус удалит все, включая его брейны. Разве это не выманит его? Пацан, такое заставляет меня думать, что ты реально псих», — сказал он с дрожью, не в силах поверить, что кто-то может использовать такое гнусное оружие против кого-либо. «Это самый злой план, который я когда-либо слышал, и все же, я думаю, Арасака заслужила это. Еще Люси сказала мне, что ему нравится экстрим брейны Джимми Куросаки», — сказал Дэвид. «Я видел некоторые из его работ, правда, теперь уже не могу ими наслаждаться, но не в этом дело. Мы узнаем, где находится его студия, и превратим ее в засаду. А дальше просто ждем, когда Танака придет за своими брейнами. А что делать с фриком?» – спросил он, выглядя заинтересованным, хотя его все еще немного тошнило. «Ну, не удивлюсь, если у этого урода есть страховка травмы Тим, но учитывая, что он известен за создание ебнутых брейнов, можно предположить, что у него есть что-то для защиты от хейтеров. Может, что-то вроде Эми, так что, вам следует усыпить его с помощью транквилизатора. Или же найти в любом другом месте города и стереть с лица земли». Он пристально посмотрел на Дэвида, но по итогу решил не интересоваться причинами, по которым Дэвид хочет убить этого фрика, они его не волнуют. Вместо этого он с усмешкой хлопнул Дэвида по плечу. «А ты тот еще коварный засранец», — сказал он, с весельем покачивая головой. «Так или иначе, мы с Дарья приехали, чтобы помочь тебе с вещами Глории. Мы собираемся устроить поминки в ее честь, как только я разберусь со всем на складе». Дэвид кивнул, хотя Мейн заметил, что он старается не поддаваться эмоциям. «Слышишь, все в порядке», — бывший солдат прошептал слишком тихо, чтобы никто, кроме Дэвида, не услышал. «Глория, твоя мама. Если ты не можешь плакать о ней, то о ком же тогда тебе плакать?» — добавил он, похлопывая его по плечу, посмотрев на Люси. «Можешь показать нам, где вещи Глории? Киви может составить компанию Дэвиду, пока мы будем вывозить их». «Конечно», — сказала Киви, придвигаясь и обнимая Дэвида, чего хватило, чтобы он сорвался. Он сделал вид, что ничего не заметил, и последовал за Люси из комнаты. «Дарья, так легко забыть, что Дэвид еще совсем ребенок, когда он такой ответственный и разумный, ну, по большей части. Очень легко воспринимать Дэвида как очередного ненормально компетентного одиночку, который балансирует на грани психоза. У него не так много хрома, чтобы называться киберпсихозом». В такие моменты, наблюдая, как он срывается, она видела травмированного, сломленного ребенка, пытающегося справиться с выпавшей ему на долю судьбой, и это возвращало все в фокус. Не то чтобы она когда-либо заблуждалась, она видела его в ту ночь в посмертии, когда они с Мейном пришли к соглашению. То, что видели другие, одно, но она видела ребенка, которого бросили далеко в океан, пока он пытался выплыть. Сколько заслуг в его успехе можно отнести к врожденному таланту и простому везению, она не знала, да и это ее не волновало. Все, что она видела, это ребенка, который еще не до конца осознал, что его мама ушла и никогда не вернется. «Пойдем, Мейн», — сказала она, оттаскивая своего парня и следуя за Люси. «Да», — сурово сказал ее гигантский мужчина, на что она закатила глаза, пока они шли за Люси. Переведя взгляд на перламутровую раннершу, она улыбнулась. Дэвид, несмотря на все свои проблемы, хорошо относился к молодой девушке. С тех пор, как она присоединилась к команде вместе с Киви, девушка была либо равнодушна, либо отстранена, либо безразлична ко всему. Она винила в этом влияние Киви, однако после встречи с Дэвидом она стала выглядеть куда оживленнее, если не сказать больше. Как будто она решила перестать быть пассивным наблюдателем и захотела попробовать жить. Кроме того, подумала она, девушке пора бы заняться чем-то другим, а не кражей у пиджаков Арасаки. То, что ее еще не поймали, не значит, что однажды они не поумнеют. Люси показала им, где Дэвид все хранит, а затем сразу же вернулась, помогая Киви успокоить его. И это все еще было для нее несколько сюрреалистично. Хотя они с Мейном были не против иногда разнообразить отношения, мысль о том, что в их отношениях на постоянной основе могут участвовать две другие женщины, даже не приходила им в голову. Для такой гармонии между ними должно быть очень много доверия, но каким-то образом они справлялись с этим без признаков обычного напряжения, которое уже должно было проявиться. Хотя она и знала, что Люси доверяет Ребекке, и обе доверяют Дэвиду, есть Киви, которая, по ее мнению, странная женщина. Продолжая размышлять о маловероятности этих отношений, она начала переставлять коробки, чтобы легче было со всем разобраться. В это время Мейн разбирался с различными чипами, которые Дэвид, похоже, просто убрал, не заглядывая в них. То ли потому, что они были слишком чувствительными, то ли потому, что он не мог угадать пароль. Пароль, который Мейн легко угадал, судя по тому, как он смотрел на грифельный квадрат. За проведенное вместе время она научилась читать его как открытую книгу. Лучше нее могла это делать только Глория, и то, что видел Мейн, злило его. Мало кто мог бы это заметить, но она видела, как он едва заметно напрягался, словно собираясь разорвать кого-то пополам. Она могла только представить, что он там видит. Мейн издал вздох, но не свой обычный вздох, этот был полон раскаленного гнева. «Черт возьми, Глория, все, что сказал Мейн, прежде чем слегка стукнуть кулаком по полу рядом с тем местом, где он сидел». Решив, что коробки могут подождать, она подошла к Мейну и обняла его. «Что там?» – спросила она. «Глорию изнасиловали, и она не решилась на аборт», – с тяжестью в голосе сказал Мейн. В своем дневнике она написала, что ребенок не виноват. «Блядь, сука, почему я не догадался? Я бы помог ей». Так вот почему она порвала со мной, или же потому, что я был ебаным зависимым. Пиздец, и как мне сказать это Дэвиду? Она подумала и согласилась, ситуация была ужасная. Я не могу ответить на большинство из них, честно сказала она. Но последний, разве это имеет значение? Пусть он верит во все, во что верит. Кто знает, может этот мудак уже сгнил в канаве. Мейн сжал руки, без труда раскрошив чип. Обычно, когда его трясло, она просила его принять лекарство, но сейчас она видела, что его трясло от чистого холодного гнева. Злость на себя, на насильника Глории, и на саму Глорию за то, что она была слишком упряма и не просила о помощи. Она же состояла в команде, они сделали бы все, чтобы помочь ей. Прошлое в прошлом, наконец, она решила сказать, давай сосредоточимся на здесь и сейчас, и будем поглядывать в будущее. Да, да. «Ты права», — сказал Мейн со вздохом. «Побыстрее закончим уже с этим. Мне нужно выпить. Я с тобой», — поддержала она. «А ты никогда не думал об этом?» Она добавила это уже после, в первую очередь желая отвлечь его от ярости, пока он не натворил глупостей. «А чем?» — уточнил Мейн. «Уйти из-за ибжранерства», — сказала она, почесывая свой нос. «Я порой думаю взять и покинуть этот город и присоединиться к кочевникам. Если честно, звучит неплохо», в конце концов пробормотал Мейн. «Наш образ жизни сильно изменится, правда, тогда мне придется сильно уменьшиться». «Хех, это всего лишь мысль», сказала Дарья, прежде чем хлопнуть его по плечу. «Пойдем, давай уберем все отсюда». «Ты права», проговорил Мейн, сделав несколько вдохов, чтобы унять свой гнев. «Впрочем, я начну искать этого ублюдка. Убью» — это было скорее обещание самому себе, чем что-то еще. «Будет справедливо», — согласилась она. «Блин, да я и сама нанесла бы ему пару ударов». «Хах, в этом вся ты», — сказал Мейн с улыбкой. «Слушай, а какой был пароль?» — спросила она с любопытством, только чтобы усмехнуться, когда напичканный хромом мужчина покраснел. «Большой медведь», — так меня называла Глория наедине. Пробормотал он. Ей потребовались все ее усилия, чтобы не упасть от смеха. «Большой медведь? Ха-ха-ха, представляю», она рассмеялась. Мейн покачал головой и проворчал. «Да, да, смейся, смейся». Она быстро чмокнула Мейна в щеку. «Тебе идет, мне нравится». Мейн только и мог, что улыбаться своей глуповатой улыбкой. Глава 30. Грехи минувших дней. Эх, что уж говорить о взрыве из прошлого. Он не ожидал, что когда-нибудь снова увидит кровь Мартинис, особенно после того, как она отвергла его ухаживание, когда он из кожи вон лез ради уплаты ее долга. Можно было подумать, что она с радостью примет его помощь. В конце концов, он избавил ее от большого долга перед мусорщиками. Как сейчас вспоминал, что не очень хорошо воспринял ее отказ после и без того тяжелого месяца, когда ему еле удалось скрыть улики, связывающие его с последней жертвой, и вот тогда-то его охватило разочарование, а потом он просто взял ее. Он думал убить ее, тем самым заставив замолчать, но она не соответствовала его вкусу в выборе жертв. В ней было мало хрома, поэтому он и приблизился к ней в первую очередь. В этом городе тяжело найти женщину с органической природой, которую он мог вынести и которая не жила в крайней бедности. Она являлась студенткой медицинского факультета и была очень умна, что с самого начала заинтересовало его. Жаль только, что все так вышло, ему было интересно узнать, как у них могли бы сложиться отношения. Но если ему не суждено быть с ней, ей нельзя было жаловаться. Если бы он отведал ее в обмен на выплату долга, даже если идея пришла ему в голову только потом, если бы она не купилась на один бред, ему точно пришлось бы убить ее, чтобы сохранить в тайне свой маленький проступок, какой бы прекрасной органикой она ни была. О каком проступке идет речь? Что ж, он рисковал, изменяя документы ее отца после смерти и прикарманивая деньги, которые батек откладывал для уплаты долга перед казино, чтобы втянуть Глорию в эти же самые долги, пока в это время он начнет отыгрывать роль рыцаря в сияющих доспехах. Простой обман, который так и не был раскрыт, они могли счастливо жить вместе и даже завести семью, ведь они понимали друг друга с полуслова. Он до сих пор не мог поверить, что причиной ее отказа стало то, что она завела себе парня на день раньше, когда он совсем закончил и выкупил ее долг. Он думал, что никогда больше не увидит ее после того принуждения, пока пару недель назад его команда не откликнулась на вызов на шоссе. Они прибыли туда, и кого же он увидел распростертой на асфальте? Глорию, мать ее, Мартинис. Как сейчас помнит, он присел и проверил ее. Часть его души даже после стольких лет горела от отказа, радуясь ее страданиям, в то время как другая часть сожалела, что такая органичная женщина, как она, обязана умереть. Ревность, которая все еще властвовала над ним, стала лишь шепотом, после того как он предпринял шаги по модификации своего мозга, чтобы лучше контролировать себя. Этот импульсивный поступок едва не погубил его, его спасло только то обстоятельство, что ему не пришлось убивать ее там, когда камеры засекли его визит в ее дом. Еще он обрадовался, что так и не завязал с ней отношений, когда услышал, как ее отродье криками требовало помощь ей, и все же он выругался про себя, когда его рация пискнула, и его напарник сообщил ему, что ее страховка истекла, хотя когда они только выходили к ней, все было в порядке. Вот что он обычно делал с теми, кто ему не нравился, за что его чуть не спалили в тот месяц, когда он трахнул Глорию. В случае с Глорией он также поступил для того, чтобы если вдруг у нее появилась мисс Полночь, он мог инсценировать несчастный случай и собрать имплант, пополняя свою обширную коллекцию. С чувством сожаления он сказал своей команде оставить ее скорой помощи, чего он старался не делать с органическими женщинами. Но если бы он попытался вмешаться, это вызвало бы подозрения, и они могли бы выяснить, почему ее страховка не сработала. Все сошло ему с рук только потому, что он заранее извинился за ошибку, беря на себя вину, чего не делал уже много лет, с тех пор как прекратил такие заметные трюки. Теперь он находился в центре управления по сбору долгов Traumy Team, просматривая файлы с задачей выяснить, не объявил ли кто-нибудь дефолт своему страхованию. Если честно, работать в Traumy Team то же самое, что и быть мусорщиком, но под санкциями корпораций. Они спасают идиотов с готовым планом оплаты, но если у них не хватает средств на спасение, им разрешается лишать их киберимплантов, пока долг не будет выплачен. Они не могут позволить им умереть, что очень жаль. Поэтому им приходилось подгонять беднякам бюджетные модели и подделки того, что они изъяли, а это уменьшало стоимость коллекции. Но даже в этом случае выручка от продаж была велика, и он не жаловался на такие хлопоты. Жаль, что Глория была почти полностью органической, за исключением нескольких деталей. Он с нетерпением ждал повода спасти ее мисс Полночь, если у нее появилась бы такая, чтобы пополнить свою коллекцию. И все же он сожалел, что позволил Глории уйти с информацией, которой она владела, и которую могла использовать для шантажа. Вот почему он нанял Нитронера, чтобы тот взломал ее систему жизнеобеспечения. Насколько было известно больнице, она умерла по естественным причинам. Он, можно сказать, и так сделал ей одолжение. Они собирались перевести ее в больницу, которая, как он узнал через своих знакомых, являлась подпольным госпиталем Милитиха. Органическая женщина по типу Глории не была достойна такого обращения перед кончиной, что позволило ему успокоить ту часть себя, которая бунтовала против убийства органической женщины, говоря себе, что он проявил милосердие. Когда после ее смерти он начал искать ее ближайших родственников, на которых он мог свалить еще больше долгов, он вышел на ее сына, Дэвида Мартинеса. Однако к тому времени, когда он начал проверять, мальчик будто исчез с карт мира. Возможно, его убили в погоне за людьми, которые убили его мать, типичные латиноамериканцы, их легко обмануть, и он практически жалел, что сделал это. Его надежды исправить хотя бы их с Глорией ребенка, добавив в него свои гены, не оправдались из-за ее отказа, что только доказывало, что таким людям нет смысла помогать. Ему не хотелось углубляться в его гены, поскольку именно тогда его отвлекла вся эта эпопея с Бугимином, которая вынудила его вынуть свои руки из мусорщиков. Раньше у него был неплохой бизнес с уличными мусорщиками, но как только Бугимин начал рвать их на куски, он обрезал с ними контакты, чтобы не привлекать лишнего внимания. Он поблагодарил свое благоразумие, когда мусорщики устроили засаду на психопата с более чем 150 людьми, и все они погибли. Это крутилось во всех новостях и попало на первые места новостных табло, а если верить слухам, то привлекло даже внимание одного из самых известных людей в Арасаке. Сами слухи исходили из верхов корпорации, говоря, что сам Адам Смышер проявил личный интерес. Одного этого хватило, чтобы успокоить взъерошенные перья в международном сообществе и у различных руководителей главенствующих корпораций. Теперь, пускай его работа с местными мусорщиками и была сладким побочным бонусом, который добавлял немного дополнительных денег в его кошелек, не стоило оставаться втянутым в эту неразбериху. Доходы, которые он получал от травмы Тим, запросто покрывали все его расходы и давали наслаждаться жизнью. Это правда, что важно помнить свои корни, и в его случае он будет с любовью вспоминать мусорщиков, когда их всех истребят. В конце концов, лучше их, чем его. Хаэм, через месяц у меня будет свободное время. Думаю, стоит навестить банду и узнать, как у них дела. Может, покажу им кое-что из того, чему я научился. Хех, при условии, что у Бугимина не заиграет шило в заднице и он не решит устроить очередное насилие. Глава 31. Приключения няньки. Часть 1. Ребекка. Если и была какая-то работа, которую она ненавидела больше всего на свете, так это роль няньки, как она ее называла. Ненавидела она ее, потому что либо ничего не происходило, либо цель ее опеки оказывалась невыносимой занозой в заднице, либо она проводила все время в напряжении, ожидая нападения. Из-за специфики такой работы она знала, что будет скорее последнее, нежели первое или второе, вот почему она считала это худшим видом работы. Она не могла просто надеть свой визор Брейнов и смотреть фильмы, чтобы скоротать время, в отличие от двух других типов работы. Нет, для этой задачи она обязана была находиться в абсолютной бдительности и осознанности. А это уже подразумевало, что ей придется слушать все нытье избалованного ребенка, за которого она подтирала жопу. Ребекка не могла не скривиться при этой мысли. Ребекка сжала новые руки, отданные Пиллером. Точнее, это его старые, после того, как неделю назад он поставил себе новые, в то время как она заставила Вика тщательно продезинфицировать их перед установкой. Потирая лицо старыми руками брата, она проклинала свою удачу. Ну конечно же, одиночная работенка, которую она взяла у старика с намерением помочь в оплате расходов, была связана и с ожиданием нападения, и с невыносимым клиентом. Ворча, она решила проверить свой портфель и подтвердила, что ее руки гориллы надежно спрятаны в сделанном Дэвидом футляре, чтобы убедиться, что их не украдут. Их прелесть в том, что они были готовы к замене, или в случае крайней необходимости она могла просто засунуть свои текущие руки в портфель, сразу же устанавливая их. Процесс был очень болезненным и, вероятно, разрушил бы ее нынешние руки, но все решили, что лучше уж пожертвовать ими, чем ей, после того, как Дэвид объяснил принципы работы. На случай, если ей понадобится в спешке управиться с чем-нибудь массивным, например, с пулеметом, или если надо будет отлупить какого-нибудь идиота при потере основных рук. Вик даже подарил ей скидку на покупку компенсаторов отдачи и дополнительных синтетических мышц, чтобы справиться с отдачей при стрельбе из больших пушек или нанести больше урона бандитам. Кажется, Вик дарил ей немного своей боксерской любви. Ребекка не смогла удержаться от ухмылки при этой мысли. Ее любимый дробовик Гадз ждал в предвкушении. «Надеюсь, будет не так скучно, прежде чем все начнется», — подумала она, рассматривая свое сильно модифицированное оружие и карнаж. Дэвид и правда превзошел себя в модификациях этого чудища. Он даже разработал обойму, в которой хранились термитные патроны массового поражения на случай, если ей придется столкнуться с каким-нибудь баргом. Ребекка решила еще раз просмотреть подробную информацию, поскольку так она лучше использует свое время, в отличие от простого сетования. Такс Иванка Акилисова, уроженка России. Корп, модель, наследница, супер. Как раз то, что мне нужно. Богатая сучка, рассматривающая Найт-Сити в виде отпуска. Ребекка никогда не понимала, почему так много шалав, у которых в голове больше Эдди, чем смысла жизни, рассматривают эту дыру как место отдыха. Уж точно не из-за азарта, редко кому, как и ей нравилось устраивать перестрелки, но это не означало, что она отправлялась на их поиски. Ну, в большинстве своем. Как раз когда она закончила изучать детали задания, подъехала одна из тех дорогих шикарных машин. Ребекка не узнала ни марки, ни модели, ей больше нравилось изучать оружие, но вышедшая из машины богатая сучка посмотрела на Ребекку с презрительной усмешкой. «И это она должна меня защищать?» — сказала она с насмешкой, которую Ребекка запросто проигнорировала. «Что, так бедна, что не можешь позволить себе выглядеть как настоящая женщина? Или предпочитаешь выглядеть приманкой для педофилов, а, пластмассовый ребенок, ты от природы короткая, или тебе нравится быть такой низкой?» — насмехалась она. Ребекка тут же заметила из угла окна, как водитель прижался к своему сиденью, убрав свое тело из видения окна и скрывшись за пуленепробиваемым корпусом автомобиля. Ребекка сузила глаза, и то, что корпораб вздрогнул, сказал ей все, что ей нужно было знать об этой соплячке. Она может вести себя высокомерно и могущественно, но она всего лишь очередная киска, которую этот город любит есть живьем в виде грибанной закуски. Возможно, она даже никогда в жизни не держала в руках настоящего оружия, предпочитая технологичные пистолеты. Но комментарий про пластмассового ребенка заслуживал ответного выпада. «Слушай сюда, ты, Карпошалава, мне плевать, что ты обо мне говоришь, но никогда не называй меня пластмассовой. В отличие от тебя, тварь, все мои изгибы естественные. Можешь похвастаться тем же, у тебя одни пластические операции», ответила Ребекка, сузив глаза. «Так не пора ли тебе прикусить язык и позволить мне делать мою грибанную работу? И еще, насчет размера, сучка, этот город не выдержит меня в полный рост». «Чего?» — взревело отродье, словно желая запугать меньшее существо. «И-и-и», Ребекка шагнула назад. «Ты наняла меня не чтобы понравиться, а наняла для того, чтобы не сдохнуть или не быть схваченной. Так начнем уже». О Ребекке можно сказать многое, но качество дипломатичности ей никогда не подойдет. Сучка верещала, что урежет ее зарплату, но Ребекка не слушала. Ее вопли никого не волновали, ведь не эта дура платит за работу в первую очередь. Без сомнения, она чувствовала превосходство, потому что считала, что никто не осмелится причинить ей вред. Честно, если бы не огромная зарплата, которую гарантировала эта работа, Ребекка с удовольствием лишила бы ее этого глупого представления. Но нет, Эдди были слишком хороши и обещали покрыть расходы на некоторое время, как минимум, пока Дэвид не закончит свою безвозмездную работу для бестии. Это если предположить, что он не заразится трудоголическими наклонностями Глории. «Слушай, если хочешь остаться здесь и плеваться своими пустыми угрозами, то делай, что хочешь. Я получу свои деньги в любом случае», прямо заявила Ребекка, прервав Карпа. «Не пора ли тебе заняться модельным дерьмом или что у тебя там?» Соплячка надулась и пошла обратно к своей машине. «Держи дистанцию, шлюха!» Она сплюнула. «Я только с радостью», — съязвила Ребекка. «Но работа есть работа, и твой сладкий папочка или тот, кто заплатил мне, хочет, чтобы ты была защищена. Так что, если ты не хочешь сдохнуть, я буду следить за тобой». Соплячка выглядела расстроенной, но Ребекка была с ней заодно. По правде говоря, она и сама не была в восторге от этого соглашения. «Итак, у тебя два варианта», — начала Ребекка. «Либо даешь этой уличной крысе делать свою гребаную работу, либо нет. Скажу честно, мне будет похуй, если тебя схватят и отвезут в мастерскую мусорщиков, если, конечно, хоть кто-то из них пережил чистку». «Отлично», — нахмурилась сучка. «Просто, возьми все, что тебе нужно, и залезай». Ребекка отрицала бы это, если бы ее спросили, но какая-то часть ее души наслаждалась тем, как ее лицо искажалось от отвращения. «Дай мне минуту», — сказала Ребекка, подойдя к своему маймаю и открыв багажник, чтобы сменить руки и взять чемодан с оружием. Поскольку сейчас не было чрезвычайной ситуации, она могла менять руки по одной. Времени уходило куда больше, но зато исчезал риск уничтожить даренные пилором руки.